Нанеся последний, размашистый удар, сломавший бледному челюсть, Яр подождал, когда тело противника, наконец, рухнет на землю. Склонившись над ним, он проверил пульс на шее. «Вы все слышали?» Разогнувшись, обратился Яр к троице сопровождавших бледного товарищей. «Как очнется, напомните ему про договор. Он, кстати, с долгом рассчитался. Князь, ты на него зла не держи. Он так-то нормальный мужик, только вот с бабами у него проблемы постоянно. А долг он обязательно отдаст, если уже не отдал. С этим Вулья не шутит». Попытался заступиться за командира Желтый. «Вот, пока он будет их воспринимать как баб, ему не будет с ними вести», — спокойно сказал Яр. «К Владе даже не думайте его тащить, она его со злости на мужиков переориентирует. Замучаетесь сами от него бегать», — ухмыльнулся он под конец. «После таких разборок и без травм, опасных для жизни, неприлично обращаться к знахарю», — буркнул Красный, закидывая бледного на плечо. Яр обернулся и окинул взглядом нервного Пуха, сидящего рядом со спокойным капитаном. Причем последний, больше рефлекторно отслеживал движение троицы стволом крупнокалиберного пулемета. «Ты как смог его уделать?» – поинтересовался Пух. «Боишься, что и тебе попадет. А меня-то за шо?» – удивился тот, коверкая говор. «И все-таки, сам не пойму. Победил и ладно». Ушел от ответа Яр. «Только я опять проголодался. Вы здесь готовьтесь к обратной дороге, а я к Владе пошел. Узнаю, чего она там надумала. Она давно хотела уехать отсюда. Ты просто удобный повод», — подтвердил его догадку Пух. «Это хорошо, что ты в курсе. Теперь хотя бы понял, зачем тебе нужен большой дом», — усмехнулся Яр. «Готовьтесь». Он развернулся и направился к знахарке. «Расскажешь, как тебе удалось избить эту сволочь?» Влада подсела к нему за стол. Яр, сидя на кухне, с аппетитом поедал свежее мясное рагу. «Уже узнала. Запись с вашей стычкой уже выложили в сеть. Даже комментарии есть от местных экспертов». Девушка продемонстрировала ему свой телефон. «И чего говорят эксперты? Ты его почти сразу вырубил, а не упал он потому, что ты или кто-то из твоих друзей придерживали его телекинезом. Здесь они правы», — кивнул Яр и отправил в рот новую порцию еды. «Но никто не может понять, как ты смог его избить. У этого гада даров куча. Он удар кувалды по носу выдержит и не поморщится. Значит, я бью немного сильнее, чем удар кувалды», — проживав, предположил Яр. «Рассказывай, ты уже убедился, что секреты я хранить умею?» Влада требовательно на него уставилась, сложив руки на столе. Яр чуть приподнялся, перегнулся через стол и легонько хлопнул ее по предплечью. Потом опустился на место и стал наблюдать за девушкой, не переставая уминать рагу. Сначала Влада сидела немного задумчивой, затем на ее лице появилось выражение страха, переходящего в панику. Сделав над собой неимоверное усилие, она смогла немного успокоиться. «А обратно?» – чуть напуганно спросила девушка, и первой протянула в его сторону обе руки. Пальцы ее слегка подрагивали. Яр легонько коснулся ее, с легкой улыбкой наблюдая, как девушка обратно преображается. Из жутко напуганной, становится уверенной в себе. «Фух!» – тяжело выдохнула она. «А бледный? У него тоже сейчас все в порядке», — кивнул Яр и усмехнулся. «Я же не изверг. Бил аккуратно, но сильно. Надеюсь, сотрясение мозга он получил хорошее, и последние мгновения сотрутся из его памяти. Это вряд ли. В голове у него сплошная кость, а туда, где мозги, ты совсем не бил», — зло возразила Влада. «Забудь о нем. Начнешь новую жизнь на новом месте. Жить есть где. С голоду тоже не помрешь. Бурый тоже едет. Пусть едет. Надежный человек всегда пригодится», — согласился Яр. «Неясно еще, что у него за дары. У него с дарами вообще полный мрак. Всякая ерунда достается человеку. Может, белое что-нибудь нормальное откроет. Пока рано об этом говорить. Один никчемный дар очень даже полезным оказался. Это просто мы для других даров применения не нашли. Кстати, о дарах». Влада своим взглядом прикипела к рукам Яра. «Бледный ведь кисть тебе раздробил в самом начале. Я-то хорошо знаю его хватку. У тебя теперь ускоренная регенерация?» «Так она здесь у всех ускоренная», — возразил Яр. «Только не похоже это на регенерацию. Не было процесса заживления. Рука просто восстановилась. У тебя при лечении внутренние органы тоже появились на своем месте. Не выросли, а именно появились», — добавила информации Влада. «Интересный у тебя обмен веществ выходит. Черт!» Яр сонно отодвинул тарелку с ложкой. «Извини, опять спать потянуло». Уже уснувший, он положил голову на заранее подставленные руки. «Вот дитя малое», — вздохнула девушка. «И я, блин, принцесса, только князя на руках ношу, а не наоборот. Хоть без лошади, и то ладно. Она подхватила Яра и унесла на диван. «Пух, у тебя предусмотрено спальное место в грузовике?» – спросила Влада, дозвонившись до него. «А надо было подумать об этом. Короче, красавец опять уснул за столом. Ждать еще сутки, пока он проснется, мне не хочется. Сооружайте ему кровать и поедем». Перед тем, как отключиться окончательно, Яр постарался дать себе установку не подключаться к роботу. Похоже, она сработала, так как он просто спал, без всяких выходов в сферу восприятия. Проснулся он пристегнутый к кровати ремнями в знакомом грузовике. Сейчас машина ехала по ровной дороге. Кроме легкого покачивания и гула двигателя, других признаков движения не было. Ремни охватывали тело, оставляя руки свободными. Расстегнув пряжки, я освободился и поспешил в туалет, пока не испортилась дорога. По пути он отметил, что его рюкзак и кобуры с пистолетами зафиксированы скотчем на откидном столе. Вытирая руки и лицо влажными салфетками, Яр с удивлением обнаружил, что пока не хочет есть. Окон в кузове не было. Вместо них были небольшие бойницы, идущие по кругу. Яр отодвинул заслонку. На улице стояла темень. Только видимую в бойницу обочину дороги хорошо освещали фары, едущие сзади техники. Решив никого не тревожить попусту, он улегся обратно на кровать. Без духа было скучно. Дары, пробужденные жемчужинами, расширяли возможности самого Яра, иногда даже превосходя способности духа. Но с ними не поговоришь. Он попробовал на уровне ощущений подключиться к рациям. Долгое время у него ничего не получалось, поскольку было совершенно непонятно, как это сделать. Видимо, одного голого желания было недостаточно. Неожиданно он услышал: «Второй, ответь первому». «Я второй, без происшествий». «Понял тебя, второй». «Третий, ответь первому». Перекличка продолжалась почти 3 минуты. Под конец Яр не выдержал и влез в разговор. «Это князь». «Первый, ответь». «Это первый». «Князь, что-то срочное». «Да нет», ответил Яр. «Князь, тогда подожди, перекличку проведу и поговорим», сказал первый и продолжил опрашивать машины. «Можно говорить, князь?» «Наконец», сообщил первый. «Пух далеко?» «Спит». «Это капитан». «Ясно». «Долго я спал?» «Третьи сутки пошли. Мы в дороге уже 60 часов. Ты переключиться на другой канал можешь?» «Нет, я без рации говорю. Сейчас даже не знаю, как у меня это получается». «Трудно с тобой», вздохнул капитан. «Чего хотел-то? Остановки по пути есть? Хоть ноги размять. Через 2 кластера по плану остановка на дозаправку. Там деревня грузится с большим автопарком. Горючка, соответственно, должна быть». «Понял». Конец связи. Время тянулось долго. В дороге экспериментировать со своими способностями Яру не хотелось. Поэтому он просто лежал на койке, вцепившись в каркас кровати, чтобы не свалиться на кочках. Наконец-то, по рации прошла команда усилить бдительность, и колонна совершила короткую остановку. Яр, подхватив свои вещи, пулей выскочил из машины. Он поспешил в голову колонны. Из ПТРов выныривали десантники и забирались на броню. Яр уточнил у них, в какой машине едет капитан. Его предположения оказались верны. Первой шла зенитка, а за ней командирский БТР. Боковой люк у него был открыт. Возле борта стоял капитан и следил за действиями подчиненных. «Не сидится тебе на месте», – недовольно буркнул он. «Есть такое», – согласился Яр. «Если недалеко ехать, то могу на броне посидеть с парнями». «Парни в броне, а ты считай голый», – возразил капитан. «Внутри поместимся. Деревня загрузилась неделю назад», – пояснил он. «Недалеко, судя по карте, прогружается городской кластер. Если в деревне были коровы, то можно нарваться на кого угодно». Капитан посторонился, пропуская его внутрь. Окинув взглядом обстановку вокруг, Яр нырнул в БТР. Сейчас он был ощутимо меньше, чем в теле мумии, поэтому тесно не было. Не успел Яр устроиться на сиденье, как следом забрался капитан, на ходу отдавая приказы. Первый, циркулярно, приготовиться к движению, доложить о готовности. Он проскользнул за пульт, где и так отражалось состояние не только бронетехники, но и десантников. Не было лишь информации о новых машинах, включенных в конвой. Капитан поднял забрало и застучал по кнопкам, проверяя поступающие данные. На подъезде к деревне начало светать. Зазвучали редкие выстрелы со стороны зенитки. На ней тоже ехали десантники, и сейчас они отстреливали первых попавшихся на глаза зараженных. На экранах хорошо было видно, в кого стреляют. В основном это были пустыши и бегуны. «Чую, не просто так они сбежали из деревни», — заметил Яр. «Да пофиг, мы уже столько нечисти покрошили, пока до сюда доехали, что мне непонятно, почему эта дорога более предпочтительная, чем та, по которой мы добирались в Светлый. Потому что, была у меня способность безопасно проходить мимо черноты и технику прикрывать. Сейчас этот дар временно не работает. Без него вся ваша машинерия и особенно электроника встанет колом, не проехав и половины пути. Поэтому там никто не ездит. Мутный ты тип, князь, беззлобно произнес капитан. Не можешь посмотреть, что в деревне творится? Сейчас нет. С этим даром тоже проблемы. Ты уверен, что лечился у знахарки? Глубокомысленно задал вопрос капитан. Обычно лечение подразумевает улучшение состояния, а ты, наоборот, какой-то ущербный стал. Все познается в сравнении. Туманно произнес Яр. Ты лучше скажи, нам до дома долго еще ехать? До дома, хмыкнул капитан. Если ни на кого серьезного не нарвемся, то завтра к вечеру приедем. Второй, короткими, из основного автомата, по крупной цели, огонь. Неожиданно скомандовал он. Вот и первая ласточка. Кто там, молодой рубер или старый кусач? Хрен угадаешь, пока не пришибешь. Лучше сразу и наверняка, чем он до кого-то доберется. Пояснил капитан и мечтательно добавил. Эх, нам бы такие силовые поля, как у высших зараженных. Ну, губа у тебя не дура. Протянул Яр. Так, резко развернулся к нему капитан. Судя по интонации, ты можешь такое организовать. В долги ведь загоню. Рассмеялся Яр. Да похрен. Зато все живы будут. Обещать не буду. Но как смогу, так сделаю. Есть определенные наработки, но надо спецатеоретика плотно на теорию сажать. Планирую пуха на это дело пристроить. Справитесь без него, сейчас же справляемся. Вот, значит, что имела в виду твоя жена, когда мы встретились. Возможно, с ней не поймешь, чего и когда произойдет. Колонна втягивалась в деревню по центральной улице. Дорога была асфальтированная, только весь асфальт скрывался под слоем грязи, нанесенной сельхозтехникой. Центральная площадь была достаточно большой, чтобы разместить большую часть колонны. Часть ПТРов с десантниками на броне разъехались по округе на разведку. Яр вместе с капитаном выбрались наружу. Площадь окружали магазины и административные здания. Из общего ряда выделялась небольшая церковь. Она имела собственную ограду, засаженную по периметру густыми кустарниками и небольшими деревьями. Что-то необычное привлекло внимание Яра в этой церкви. Он уставился на нее и никак не мог понять, за что именно зацепился глаз. Капитан отправил несколько команд по магазинам. Раздались приглушенные одиночные выстрелы внутри зданий. Подошел Пух с Владой. Знахарка пристально разглядывала Яра. «Нормально себя чувствуешь?» – спросила она. «Да как обычно, только аппетит пропал. Скажи, а когда ты последний раз пил живчик?» – задала Влада новый вопрос, заметив, как капитан приподнял забрало шлема и сделал несколько глотков из фляги. «Можно сказать, что никогда и никаких проблем при этом не испытываю. Но почему?» – удивилась девушка. «У тебя сейчас нормальное тело. Оно нуждается в живчике. Значит, не совсем нормальное». Яр подмигнул девушке и сделал круг глазами. «Потом обсудим. А сейчас скажи, тебя ничего не удивляет в этой церкви?» Он показал рукой направление. Все присутствующие, естественно, перевели взгляды на церковь. Капитан закрыл забрало и, видимо, изучал ее при увеличении. «Церковь как церковь», – пожала плечами Влада. «Я тоже ничего необычного не вижу», – поддержал ее Пух. «За деревьями не видно зараженных в тепловом диапазоне. Дверь церкви нараспашку и из нее тоже никто не показывается. А вот это как раз очень странно», – прокомментировал увиденное капитан. «Церковь в центре деревни, ухоженная, верующих полно должно быть, но никто не пошел молиться при начавшейся свистопляске, надо проверить, я сам схожу», – решил Яр. «Один». Остановил он, дернувшегося было, Пуха, обещал одному типу в церковь заскочить, как только она подвернется. Надо выполнить обещание. Глава 15. Рейдер шел с парнишкой и молодой девчонкой от ментата. Как свежакам, им выдали документы и занесли в базу данных информацию о них. Что парень, что девчонка, ему были совершенно неинтересны. Один чистокровный ботаник с длинной родословной таких же типичных ботаников. Мало того, что неуклюжий, так он при этом был абсолютно неприспособленным к жизни. Его обнаружили под большой кроватью в торговом центре. Она была большой и тяжелой, щель под ней узкой, а пустыши, столпившиеся вокруг, довольно тупые, чтобы приподнять край кровати. Короче, типичный маменькин сынок. С таким опасно ходить по улью. Мало того, что сам погибнет, так и других подставит. Девчонка была такой же, ни к чему не приспособленной, Тихоней, ни пуговицу пришить, ни из автомата выстрелить. Одним словом, обуза. Если бы не предупреждение Дины, то их и спасать не стали бы. Все равно не выживут. Не дрейфь, очкарик. Тормоз хлопнул по плечу тщедушного парнишку. Я тебя не в рабство продаю. Если не понравится, то уйдешь от нее. Правда, я не знаю, куда ты пойдешь тогда. Ведь сожрут с потрохами тебя на первом же выезде. Я и не боюсь. Немного отстраненно ответил парень. Ты лучше расскажи, какое оборудование к ней в прошлый раз привезли. Может, там хлам доисторический и нужно другое железо везти. Это не ко мне вопросы. Мне описали железяку, и я ее привез. Вон уже гостиницу видно. И вашу работодательницу. Указал тормоз пальцем на девушку, стоящую на крыльце. Привет, Дина. Держи своих работников. Себе-то парня нашел? Спросила девушка, протягивая рейдеру мешочек с оплатой. Куда разгружать, ты знаешь. Проследи, чтобы ничего не испортили. Нашел, как ты говорила, так и случилось. Тормоз заглянул в мешочек и быстро спрятал его в карман. Выгрузим аккуратно. Если уж сюда довезли, то накладок с разгрузкой быть не должно. Все неприятности случаются, когда ты их не ждешь и расслабляешься раньше времени. Без тени улыбки сказала Дина. Хм, есть такое. Согласился, озадаченный ее серьезностью, рейдер. Пойду своим хвоста накручу, чтобы точно не расслабились. Дина перестала обращать на него внимание и переключилась на свежаков. Значит, очкарик и мышь. Я не очкарик, уже, возразил парень и рефлекторно провел пальцем по переносице, поправляя отсутствующие очки. Ты теперь навсегда очкарик. Имя менять нельзя. Ули этого не любит. Но я женщина. Мне можно сменить имя или оставить старое. Почему сразу мышь? Возмутилась девчонка. Потому что бешеная мышь звучит слишком длинно. Пояснила Дина. И менять ты его не будешь. Меня зовут Дина. Я ваш работодатель. Если появится желание уйти, то знайте, назад вы уже не вернетесь. Сейчас идите по своим комнатам. Очкарик в 204, мышь в 205. Там еда и новая одежда. На сегодня свободны. Дина развернулась и зашла в гостиницу. Ты веришь, что она оракул? Спросил парень у девушки. Я еще не до конца уверена, что не сплю в данный момент. Пошли обживаться. Посмотрим, что она для нас приготовила. Если ты про одежду, то ее размеры можно передать по радио. Упрямо произнес парень. Ничего необычного. Нагулялись. Дина встретила их на том же крыльце, когда они возвращались с прогулки по стабу. А что нельзя? Набычилась мышь. Завтра в 7 утра вас разбудит ваш персональный тренер. Для лучшей эффективности вы должны быть развиты физически. Не обратив внимания на вопрос, ответила им их новый работодатель. Сразу предупреждаю, я разрешила вас бить, если вы не будете его слушаться. А вот это уже похоже на рабство. Не унималась мышь. Так что, я думаю, надо прекратить наши взаимоотношения и расстаться. Я тебя не держу, но назад возврата не будет. Дина перевела взгляд на парнишку. Она через 2 недели повесится. Тебе тоже хочется уйти? Почему я повешусь? Уже по-настоящему возбудилась мышь. Как будто весь мир на вас клином сошелся. Найду другую работу. С голоду не помру. Вперед. Только, прежде чем терять старую работу, надо иметь в запасе новую. Завтра тренера расспроси, как здесь живут и сколько. Нужны ли кому-то программисты, которых надо переучивать? Или ты думаешь, что во всех мирах языки программирования абсолютно похожи? Дина перевела взгляд на очкарика. С железом такая же ситуация. Прежде чем что-то делать, вам придется многому научиться заново. Это я о вашем таланте говорю. Но если охота работать мясом в рейдах или шлюхой в баре, то затрат на переучивание, естественно, никаких. Дина развернулась и, как обычно, не прощаясь, ушла в гостиницу, оставив задумчивых работников. «А она дело говорит», — сказал очкарик. «Ты про бордель?» — фыркнула мышь. «Я про другую работу», — рассудительно возразил парень. «Надо сначала найти, куда уходить, и будет ли там лучше. Вот что меня беспокоит». Утром очкарик предусмотрительно встал пораньше и пошел будить мышь. Ему не хотелось ссориться с тренером, так как он уже воспринимал его как еще один источник информации. Общественных терминалов для доступа в местный интернет здесь не было. Телефон или ноутбук купить было ни на что. Вчера даже в баре посидеть не получилось, чтобы послушать чужие разговоры. Их просто прогнали. Нечем платить, нечего сидеть, места занимать. Хотя свободных мест было достаточно. Мышь была заспанная и с опухшими глазами. «Одевайся. На первую тренировку лучше не опаздывать. Можно хотя бы отдохнуть один денек, в себя прийти. Я не рабыня, чтобы во всем слушаться хозяйку. Надо было так и сказать жрачу, который хотел до тебя добраться. Посоветовал парнишка. Одевайся, 10 минут осталось. Я на крыльце подожду. С тренировки они шли, пошатываясь. Тренер, которым оказалась девушка, нагрузила их сверх всякой меры, несмотря на то, что тренировка была первой. Единственным плюсом оказалась ее болтливость. Она с удовольствием и подробно отвечала на все вопросы, пока у подопечных были силы их задавать. «Я сейчас умру», — сообщила мышь, заходя в небольшой холл гостиницы. Идущий навстречу постоялец с удивлением оглядел замученных подростков, но, бросив взгляд куда-то в сторону, не стал задавать лишних вопросов. «Выживешь, не сахарная», — раздался голос Дины из закатки с декоративным кустом. Она вышла навстречу пошатывающимся подросткам. В руках у нее были две небольшие коробки в подарочных упаковках. «Держите, сами настроите и разберетесь, как они работают. Сотовая связь почти во всех мирах одинаковая. Есть нюансы с операционными системами, но они не такие глобальные, как в компьютерных системах». Первый раз за время их знакомства Дина улыбнулась. 2 часа вам на отдых, хватит с запасом, поверьте. Потом идете в 212 номер, там, пока, будет поле вашей деятельности. Мне нужно, чтобы система, стоящая там, работала как часы и на полную мощность. Информацию, записанную на серверах, не стирать, никуда ее не копировать, не подключать никаких приемопередающих устройств. Данные не должны уйти на сторону ни в коем случае. Угу, только и смог ответить очкарик, забирая обе коробки трясущимися руками. Мышь, Дина посмотрела на девушку. Не переживай за своих родных, с ними все нормально. Я тебе потом объясню, когда, нашла та в себе силы на вопрос. Когда ты сама станешь уверена, что никуда не хочешь уходить. Дина, опять не прощаясь, обогнула замерших подростков и вышла на улицу. Там телефоны, сообщил очкарик. Древность, наверное, какая-нибудь. Мышь взяла одну коробку из рук очкарика, тяжелые. Может, они еще на лампах, попыталась пошутить она. Непонятно почему, но последние слова их работодательницы, как будто сняли груз с ее сердца. Пройдя по чистым дорожкам от кованой калитки до дверей церкви, Яр понял, что его привлекло. Сияние, слабое, заметное только краем глаза, такое можно обнаружить только случайно. Он вошел в церковь, уверенный, что в ней точно нет никого из живых. Вокруг горели свечи и лампады. Идеально отполированный мраморный пол отражал свет от цветных витражей. Воздух был свежий, как после грозы. Многочисленная роспись на стенах не походила на виденную им в других храмах. Яр не был сторонником их посещения, но многие из тех, кого ему пришлось хоронить, придерживались христианской веры. Центральный иконостас вообще не имел права на существование в любом храме. Он состоял всего из 3 икон. Слева был изображен сварог с кузнечным молотом в руках, справа немец в парадной форме СС, но без знаков различия. По центру стоял неизвестный Яру тип в толстом ватнике и маске пчеловода на голове. Лица за сеткой было не рассмотреть. «Ну, привет, шутники!» – поздоровался Яр. «Или это ты один сделал, пасечник, умный слишком?» Ожило центральное изображение. «Разговор к тебе есть. Раз уж ты информированный, то и говорить я решил напрямую». Яр замер напротив иконы, которая сейчас больше походила на 3-мерный телевизор. «Я слушаю тебя, пасечник. Вот, никакого почтения», — помотал головой местный бог. «Те же килдинги мне жертвы приносят, но я с ними до разговора не снисхожу. А ты?» Он разочарованно махнул рукой. «Ты давай определись, зачем позвал. Будем разговаривать или тебе молитву прочитать? А ты ее знаешь?» — с сомнением произнес пасечник. «А тебе оно надо?» — нисколько не смущаясь, ответил Яр. «Давай ближе к делу. Там люди меня ждут, волнуются». «Волнуются они», — опять заворчал бог. «А обо мне никто не волнуется. Вот зачем ты маток скрибера убил? Что они тебе сделали? Матки не охотятся, чтоб ты знал. Им было просто любопытно, что ты за необычное существо, а ты их убил. Ну, извините. Сначала ты мне книжку подсовываешь, где они описываются, как самые опасные твари в улье, а потом предлагаешь поиграть с матками скриберов, как с котятами». Возмутился Яр. «На них же не написано, что они не жрать меня прибежали». «Ладно, угомонись. Только не я эту книжку тебе подсунул. Устроили из моего мира проходной двор», — продолжал ворчать пасечник. Внезапно он переменился, распрямился и стал выше и шире в плечах, Хотя как этого удалось достичь на иконе, ограниченной жесткими рамками, Яр так и не понял. Голос Бога обрел силу и уверенность. «Перестань плодить хиктеров, перестань убивать скриберов. Никаких силовых полей и термоядерных реакторов не должно попасть в руки иммунных. Ты и так баланс сил пошатнул своим отваром. Придется коррективы вводить после тебя». «После меня, это когда?» – зацепился за слова Яр. «Когда придет время?» – снова проворчал Бог. «Договорились?» «Что взамен?» «Наглец!» – опешил пасечник. «Почему наглец сразу?» «Договор – это когда что-то получают обе стороны. И то, что я получаю одни обязательства, ни хрена не равный обмен». «В свою очередь», – возмутился Яр. «Давай что-нибудь взамен, чтобы я еще раз», – вспылил пасечник, но почти сразу остыл. «Что ты хочешь, бессмертный ты наш?» С ехидством в голосе спросил он. «Давай сначала уточним твои требования. Ты хочешь, чтобы я не плодил хиктеров, не убивал скриберов и не делился технологиями с иммунными?» «Я правильно перечислил?» Пасечник молча кивнул. «Первые два желания от тебя, наверное, больше зависит. Пусть мне не встречаются ни те, ни другие на пути. Тогда никаких проблем не будет. Я не всегда могу отследить твое положение и обстановку вокруг тебя». На сей раз голос пасечника звучал как у заботливого родственника. «И это в моем собственном мире. Не подскажешь причину?» «Нет, вот и я не могу убрать с твоего пути свежаков и скриберов. Потому и пошел на этот разговор». Последние слова прогремели под куполом, как раскаты грома. «Хорошо», — согласился Яр с его доводами. «Свежаков я больше жемчугом не кормлю. Но если скрибер нападет, мне придется защищаться. Причем, защищать я буду не только себя, но и своих друзей. Первым обещаю не нападать. Пойдет. Они будут игнорировать тебя и всех, кто будет рядом с тобой». Тоже не стал ужесточать условия пасечник. С технологиями вопрос тоже можно считать решенным. Не стал накалять обстановку Яр. Местные ее не получат ни под каким видом. «Но внешникам я результаты исследований могу передать?» «Можешь, но без динамической модели», — внес дополнение пасечник. «Потом узнаешь», — добавил он на невысказанный вопрос Яра. «Теперь говори, что нужно тебе. С дарами разобраться поможешь?» «Нет, сам, все сам. Таковы условия сделки с твоими покровителями», — ухмыльнулся Бог. «Понятно, тогда сделай то, что в твоих силах. Я съем белую жемчужину, и мне нужен дар ходить по черноте». «Ты же можешь ходить и так?» – удивился пасечник. «После лечения не могу», – развел руками Яр. «А надо хоть тресни». Глаза Бога заблестели под сетчатой накидкой. Какое-то время стояла тишина. «Хорошо, только съешь ты ее не раньше, чем через месяц». «Договорились», – согласился Яр. По церкви пробежала волна изменений. Лампады и свечи потухли. Иконы приняли привычный вид с изображением многочисленных святых и апостолов. Пол из мраморного, неуловимо, сделался дощатым. «Фокусник, блин», — усмехнулся Яр и пошел к выходу. Перемены настроения и резкие смены интонаций, демонстрируемые пасечником, сильно сбивали с мысли. Возможно, он сделал неравный обмен, но переживать по этому поводу было уже поздно. У калитки стоял встревоженный Пух с Владой. «Что-то случилось?» — крикнул Яр. «Ты где пропал?» — спросил Пух. «Почему калитка не открывается? Вроде не пропадал, да и калитка не заперта». Яр подошел к ней и толкнул. С легким скрипом калитка открылась. «Мы не могли ее открыть», — удивленно ответил Пух. «Капитан не смог открыть ее, используя усиление брони. Заломом убежал». «Заломом? Сам? Никого не послал, а пошел сам?» Пришла очередь удивляться Яру. «А перелезть через ограду? Вроде низенький забор». Он накинул взглядом кованую ограду, даже без обычных острых шипов поверху. «Капитан в броне ее перемахнул бы, не напрягаясь», — добавил Яр. «Ничего не понимаю», — вставила Влада. «Мне такая мысль даже в голову не пришла». Она пристально посмотрела на Яра. «Опять твои штучки?» «Нет, вам туда». Яр ткнул пальцем в небо. «Это же храм Божий. Вот к нему все претензии предъявляйте». «Что ты там делал?» — подозрительно спросила девушка. «Храм же», — разговаривал. Он снова ткнул пальцем вверх. «Хрен поймешь, когда ты шутишь, а когда говоришь серьезно». «По-человечески ответить нельзя?» — возмутился Пух. «Я думаю, не стоит». Яр подошел ближе и хлопнул Пуха по плечу. «Иногда лучше догадки и сомнения, чем точная информация. Пойдемте лучше завтракать». Яр сидел на своем любимом месте, чуть позади башенки с пушкой. Солнышко пригревало, БТР мягко покачивался на колдобинах. Рядом сидел капитан и лениво осматривал окрестности. Радар, на впереди идущей зенитке, обшаривал переднюю полусферу. «Есть засветка на 12 часов. Передали по рации. Человек или пустыш. Засветки от оружия нет. Парламентер, уверенно заявил капитан. Для пустыша слишком далеко от мест с едой. Скоро узнаем, кто это, но по всем раскладам, здесь могут быть только муры. Поддержал его версию Яр. На минную засаду не похоже. Нет на дороге следов от закладки фугасов. Глухим голосом из-под опущенного забрала добавил капитан. Он осмотрел дорогу во всех спектрах доступных его броне. Человек стоял прямо посередине дороги. Когда колонна приблизилась, он поднял руки вверх и сделал полный оборот на месте. «Колонна, стой! Всем сохранять бдительность!» Раздался в рации голос Пуха. «Капитан, иди узнай, чего ему надо!» «Принял! Я с тобой прогуляюсь!» Тоже соскочил на землю Яр. Невзрачный мужик, весь изрисованный наколками, дожидался их приближения с мрачным видом. «Слушаю!» Подняв забрало, сказал капитан. Он смотрел мимо мура на уходящую вдаль дорогу. Для встречи парламентер выбрал на редкость прямолинейный участок. Перемирие предлагаем, хотя бы на пару месяцев, на ваших не сильно жестких условиях. Предлагаем, это кто? Стаб художника. Ну, тоже готов присоединиться на добровольной основе, ответил мур. Причина? Коротко спросил капитан. Художник погиб, верхушка стаба власть делит. Вот и, не договорил мур, зачем нам это? Вы ослабли. Приходи и выноси ваш стаб, пока вы разборки устраиваете. Если вы нападете, ну не будет в стороне стоять, а то, глядишь, и пат объявится. Совершенно неубиваемая и живучая сволочь, сплюнул мур. Я все-таки не пойму, какая польза нам от перемирия, повторил капитан. Мало ты еще в улье пожил, капитан, усмехнулся мур. Передай мои слова барину, мы перемирие щедро оплачиваем, он поймет, только на этот раз пусть сильно губу не раскатывает. Паты, ну, могут не присоединиться, если цену заломит. А если пат не появится вообще? Спросил Яр. Не было такого никогда. Я же говорю, живучая он тварь. Опять сплюнул мур на дорогу. Глава 16. Я князь. Представился Яр. Теперь повторю вопрос. Если падла не появится, что будет? Мур подозрительно осмотрел его и снова сплюнул. Не похож ты на князя. Другой он. Выше и костлявее. Словно ожившая мумия. Бля. Переубеждать не буду, но вопрос я задал. Яр подпустил в голос металла, пристально смотря на мура, отчего тот поежился. Резня у них начнется. Поддержал подчиненных в шипастых варежках и сам ссорил всех со всеми. Разделяй и властвуй. Его любимая присказка. Мур привычно отвернул голову, чтобы сплюнуть, но удержался. Если он действительно мертв, то заплатим, сколько скажет барин. Но перемирие нам будет нужно, кровь из носу, на пару месяцев. Яр молча достал портсигар и протянул его муру. Тот внимательно осмотрел вещицу и открыл ее. Взгляд мура сразу прикипел к накорябанной надписи. Он даже понюхал внутреннюю сторону портсигара, видимо, знал сорт, который любил курить падла. Его, как он умер, тварь ведь живучая. Голова лопнула. Задумался, наверное, слишком сильно о своей жизни. Вот черепушка и не выдержала. Ухмыльнулся Яр. «Ты действительно князь?» – решил уточнить мур. «Я самозванцев много видел, которые себе это имя присвоить хотели. Сам же говоришь, что я не подхожу под описание. Зачем уточняешь?» «Да веет от тебя», – неопределенно объяснил парламентер, силен и уверен. Наконец, подобрал он слова. «Капитан, опять-таки, не оспаривает твое право задавать вопросы, а сам молчит в тряпочку и свои вопросы придерживает». «Продвинутые муры у нас пошли в последнее время», — оскалился капитан. «Профессор психологии в тебе умирает, не меньше. У нас культурное общество, волков и акул». В ответ оскалился мур. «Дебилы быстро уходят от нас, частями». Он сменил выражение лица и повернулся к Яру. «У меня вопросов больше нет, можете спокойно ехать. Пока ответа не получим, будем соблюдать временное перемирие со своей стороны. Я у себя оставлю», — он приподнял руку с портсигаром. «Забирай, я не курю, даже не знаю, зачем его прихватил», – пожал Яр плечами. «Поехали», – обратился он к капитану и развернулся к колонне. «Подожди», – остановил его мур, – «Бурый ведь сейчас под тобой ходит, он мне гороху должен, занимал по-дружески, а отдавать не торопится, непорядок, а тебе повезло». Яр медленно развернулся назад, сдерживая вспыхнувшую злость на не в меру оборзевшего мура. «Очень повезло, что ты парламентер, а я некоторые традиции соблюдаю». Вокруг них стал появляться туман. Он не становился плотнее, но с каждой секундой делался осязаемее. Скоро все поверхности в радиусе 5 метров от них оказались покрыты тонкой пленкой воды. Забудь про долг или взыскивай его с тех, кто его внешником на органы сдал. Бурый не подо мной ходит, а под моей защитой. Чуешь разницу? Яр демонстративно и медленно сжал кулак перед лицом Мура. Пленка воды на его теле обрела прочность стали, не позволяя ему шевельнуться или сделать вдох. Обездвиженный Мур мог только в ужасе вращать глазами. Выждав 10 секунд, Яр пригасил неожиданно появившуюся новую грань дара. «Пошли, капитан», — повторил он, отворачиваясь от Мура. «Ты хоть предупреждай, чтобы я отошел от тебя подальше», — проворчал капитан, весь мокрый теперь, даже под броней хлюпает. «Ну, извини», — Яр залез на БТР к капитану, одним махом заскочившему вперед него. Спонтанно новая грань дара проявилась. «Ты лучше расскажи, откуда у тебя этот портсигар?» — попросил капитан. «Что он там увидел с внутренней стороны?» «Дарственную надпись. Сомневаюсь, что о ней знает много людей. Выходит, и переговорщик к нам вышел непростой. А сам портсигар откуда?» «С трупа. В кустах нашел труп с раздавленной головой. Угу. Ты, значит, пошел и нашел? Зачем ходил в кусты? Писать захотелось. Пух!» — вызвал капитан майора по рации. «Можешь просмотреть записи с камер обзора за время нашей стоянки, той самой, когда металл утаскали?» «Точно, пух!» — вклинился Яр. «Посмотри и подчисти. Вдруг у нас не только капитан такой любопытный?» Очкарик осматривал стойки серверов и тихо матерился. «Какой колхозник их собирал? Это же пипец просто!» Он взял в руки кабель, перемотанный скотчем, и начал разматывать клейкую ленту. «Так, я и думал. Скрутки. На высокоскоростном кабеле. Еще и скотч. Эмоции так и рвались из него наружу. Чего ругаешься?» Заглянула к нему мышь. «Столбовой электрик монтаж делал, или блондинка?» В сердцах брякнул парень. «Чем тебе блондинки не нравятся?» Мышь провела рукой по своим волосам. Те были не белые, но достаточно светлые, чтобы она считала себя блондинкой. «Это я образно», — отмахнулся очкарик от претензий. «Нельзя такие кабели на скрутку соединять, а если прижмет, то необходимо использовать исключительно синюю изоленту. Какая-то фирменная разработка. Еще какая. Раньше считалось, будто с ее помощью можно было починить все, что угодно. Качество ремонта зависело только от ее количества. Так и говорили. Не бывает плохо отремонтированных вещей, бывает мало изоленты. Чушь», — фыркнула мышь. «Не чушь, а фольклор», — поправил ее очкарик. «У тебя как дела обстоят? Тоже сделано на от как попало? Да вроде нормальная оболочка стоит». Зря Дина переживала. Тот, кто собирал это чудо, предусмотрел защиту от стирания и кражи данных. «Причем система шифрования для меня совершенно непонятна», — выделила мышь последнюю фразу. «Мне это должно о чем-то сказать?» — не понял парень ее намека. «Я одна из 10 индиго компании Каспийского», — гордо сообщила девушка. «Иди ты, ты из вундеркиндов, а Каспийский занимается защитой данных. Теперь понятно», — уважительно глянул на нее очкарик. «Ну а я просто хорошо разбираюсь во всяком компьютерном железе. Надо новые кабели обжимать, или не выйдет эта система на расчетную мощность». Переключился он на насущные проблемы. «Не буду мешать. Пойду разбираться, что такого секретного в литературе, загруженной на этих серверах. Привет, путешественники». Первым поздоровался барин. Он вышел сам встречать вернувшуюся колонну. Время шло к ночи, но с постов его предупредили о возвращении отряда. Честно говоря, ему нравилось чувствовать мощь и безопасность, идущую от присутствия такого подразделения в стабе. Когда уехала почти вся броня, на него навалилось ощущение беззащитности. Чтобы оно больше не возникало, барин готов был предложить отряду пуха самые лучшие из возможных условий. «Здорово, барин», — пожал протянутую лапу пух. «У вас здесь тихо?» Они с Яром первые спрыгнули на землю. Сзади постепенно подтягивались остальные свободные бойцы и водители. «Спокойно вроде. Что-то случилось или должно случиться?» «Да, князь в своем репертуаре». Пух посмотрел на высокого парня, которого барин раньше не видел. «Раздолбил нашими ракетами сборный отряд муров, который Солнечный ехал разносить. Там пришибло художника, а чуть позже князь завалил падлу. Не пучь глаза, я это», — улыбнулся Ярквазу. «Подлечили меня. Теперь снова, как человек выгляжу». «Князь», — недоверчиво произнес барин, — «нифига ты болел. Какой же ты, когда здоровый? Может, тебя опасно в стаб запускать?» — шутя добавил он. «Ага, будку мне у ворот поставь, тогда точно стабу конец придет. Замучаю завыванием на луну». Не совсем его долечили. Слабоват он пока, не всеми своими дарами пользоваться может. Попытался пух успокоить барина. «Это мы потом обсудим», — закруглил тему Яр. впускай нас, сожрать хочется чего-нибудь свеженького, хрена вам, давайте все через ментата, вы люди новые, хотя и желанные в нашем стабе, а тебя, парень, я вообще в первый раз вижу, шутя, ткнул пальцем в Яра Квас, пройдем, пройдем мы твоего ментата, тут, муры перемирия тебе предлагают, обещают хорошую цену, чем они с тобой расплачиваются, Яр легко ушел от тычка, это мы потом обсудим. Повторил барин его слова, о перемирии, это хорошо, довольно добавил он, значит, опять между собойчик затеяли, не выгоднее ли раздолбить их, пока они грызутся между собой, спросил подошедший капитан, они сразу объединяются и устраивают перемирие между собой, если есть внешняя угроза, пусть лучше они сами себя поедают, объяснил барин, красавчик, обрадовалась его визиту Зинаида, вижу, что это ты, и даже без защиты своей, эх, порасспросить бы тебя тщательно, потешить бабское любопытство твоими тайнами, мечтательно добавила она, но не буду, ты мне и так нравишься, можешь идти, выбери время и загляни к нам в гости с супругой, посидим, поговорим, а то она у тебя вечно молчит и постоянно серьезная, так и не раскрыв рта, Яр покинул кабинет ментата, быстро ты, удивился Пух, учись, подмигнул ему Яр, заканчивайте здесь побыстрее, я вас на улице подожду, он развернулся, чтобы уйти, как навстречу ему, из-за поворота коридора появилась Дина, девушка улыбнулась ему и подошла ближе, таким ты гораздо больше мне нравишься, произнесла она вместо приветствия, и тебе здравствуй, улыбнулся в ответ Яр, Дина нисколько не смутилась, привыкай, это ты меня не видел долго, я же постоянно вижу тебя, ты как будто и не уходил, пояснила она, не надоем я тебе таким образом, спросил Яр, продолжая разглядывать Дину, не попадалось мне такого варианта развития событий, подхватив его под руку, сообщила радостная девушка, не отпуская Яра, она обернулась к остальным, Влада, пока ваш дом не достроен, поживешь с Пухом в гостинице, я вам номер на втором этаже в дальнем конце коридора приготовила, шумные вы, к нам не ломитесь, мы уже спать будем, пока вы вещи перетаскаете, утром поговорим, Бурый, твой номер на первом этаже гостиницы, добавила Дина, переведя взгляд на бывшего Мура, там большие комнаты, вся твоя лаборатория влезет, помещение уже подготовили, Влада, немного возмущенная тем, что за нее уже все решили, хотела возразить, но Дина ее опередила, эти 20 минут можешь полежать на диване в другой комнате, сказала она с доброй улыбкой, не бегать же из номера в номер ради этого, парочка ушла, а Бурый проскользнул в кабинет мимо остолбеневших от смущения Пуха и Влады. «Что ты хотела спросить?» Посмотрел Пух на девушку. «Что-то типа, а если я не хочу жить в твоем номере, не знала бы, что она оракул, подумала бы, что мысли читает». Влада передернула плечами, как от озноба. «От такой жены не погуляешь». Она вдруг хитро посмотрела на Пуха. «Что?» Тот неправильно понял ее взгляд. «Князь не гулящий, сам по себе, даже не из принципа. Это их проблемы. Я про другое подумала, а ведь мы с ней подружимся». Всезнающая подруга Оракул, многозначительно закончила она. «На диванчике говоришь?» – задумчиво проговорил Пух. Пока шли к гостинице, Дина достала свой телефон и набрала номер. «Капитан, у князя еще нет обычного телефона, поэтому номер не отвечает. Груз завтра отвезете к Пакгаузу, который я снимаю. Сторож предупрежденный вас впустит. Пустые ящики у дальней стены за оборудованием лежат. Просто переложите груз в них, за остальным проследит сторож, и, капитан, готовься принимать командование на себя, Пух больше не будет ездить с вами, она выслушала ответ, именно, этим он и займется, но что получится в конечном итоге, даже я тебе не скажу, не тяжело тебе все про всех знать, спросил Яр, когда Дина закончила разговор, не все и не про всех, я вижу дерево вероятностей, чем дальше, тем расплывчатее события, она замолчала, собираясь с мыслями, тоже неверно, ствол этого дерева тоже не постоянен, он извивается, вероятность событий вблизи ствола выше, очертания его постоянно меняются, есть точки выбора, точки бифуркаций, в них надо определиться с выбором, но что потом произойдет, уже становится не так ясно, хотя некоторые моменты висят островками стабильности, куда бы ствол ни повернул, сложно быть оракулом, но в любом случае сейчас намного легче, чем было до попадания сюда, еще один плюс, меньше задумываешься над мелкими проблемами, они для меня очевидны, и проблемами не выглядят, может, по мере приобретения опыта и силы, крупные проблемы тоже перейдут в разряд мелких, подбодрил ее Яр. Они как раз дошли до гостиницы и начали подниматься в номер по лестнице. В холле было пусто. Ни постояльцев, ни скучающего хозяина за стойкой. Мне, кстати, тоже на диванчике спать ложиться, можешь вместе со мной лечь. Все равно тебе пока нельзя, опасно. Чем может мне грозить ночь в постели с женщиной? Удивился Яр. Именно этим и может. Эмоциональный всплеск. У тебя не все дары проснулись после активации белых. По сути, ты хиктер, хотя и прожил в Улье достаточно долго, чтобы считаться ветераном. А ведь верно, согласился с ней Яр. До излечения тела, жемчуг со мной не реагировал. Но почему я не нуждаюсь в живчике? Пусть Влада посмотрит твои дары. Возможно, один из них лишает тебя необходимости лакать эту вонючую гадость. Поморщилась Дина. Надо Бурому задание дать. Пусть подберет нужный рецепт для живчика. Яр толкнул дверь и зашел в номер. Рюкзак можешь больше не таскать. Никто его отсюда не возьмет. Я сняла гостиницу полностью на месяц вперед. Сразу пояснила она. Никто чужой сюда просто не сможет войти. Еще один дар, типа того. Иди ешь. Потом в душе ложись. Я молодежь разгоню по кроватям и тоже приду. Молодежь, не понял Яр. Взяла на работу двух компьютерных гениев. Кто-то же должен за оборудованием следить. Понятно. Вздохнул Яр, снимая рюкзак. Я как-то не думал, что здесь можно найти нормальных специалистов в области компьютеров. Места просто надо знать. Подмигнула ему Дина и вышла из комнаты. Краузе нашел Петровича на складе. Тот... Как заправский прапорщик перекладывал добро с места на место. «Петрович, есть разговор. Говори, профессор. Мы здесь одни. Ты слышал про перестановки в верхах?» «Естественно. Подсидел Гаврилыч твоего босса». «Не прерывая своего занятия», — ответил Петрович. «Переживаешь? Я бы на твоем месте тоже переживал. Босс, между прочим, наш общий. Гаврилович из тех людей, которые уверены, чтобы корова меньше ела и давала больше молока». Ее следует меньше кормить и чаще доить. Смекаешь? Хочешь сказать, что все предыдущие договоренности для него ничего не значат? Удивился Петрович. Он не понимает, что корова может сдохнуть, а может и на рога одеть. А ему то что? Пришлет сюда новых людей, а до него отсюда точно никто не дотянется. Расстроенно произнес профессор, поняв, что у Петровича тоже нет решения для возникшей проблемы. Что же делать? Думать будем. Леопольдович лежал на полу и стонал время от времени. Сегодня был первый день, когда следователи от слов перешли к делу. Вместо очередной порции увещевания и угроз, его сильно избили. Даже пытались сломать пальцы на руках, но у них ничего не вышло. Боль, его обновленный организм, переносил легко. Стоило больших усилий не рассмеяться в лицо садистам. Тело, приведенное в порядок нанороботами князя, легко выдерживала все тяготы жизни в застенках золотого отдела. После той встречи с князем, Леопольдовичу удалось надавить на Крауза и получить одну инъекцию для себя. Правда, пришлось задержаться в улье, пока организм не избавился от отработавших свое нанороботов. Иначе Крауза грозился применить крайний протокол защиты. Отменить его не мог даже Леопольдович. Видимо, этой паузой в работе и воспользовался один из его заместителей. Надо же было такому случиться, что приказ на подготовку объектов с инопланетного корабля для транспортировки через портал попал именно к Гавриловичу. Старый прохиндей увидел в нем свой шанс занять место повыше, чем и воспользовался со всей прытью и дурью, совершенно не просчитав последствий. Теперь оставалось самому Леопольдовичу дожить до них. Посмертное признание его малого одушевляло, а следователи – ребята с выдумкой. Завтра в утопленника обещали поиграть. Он перестал стонать и задержал дыхание, пытаясь определить свой предел без кислорода. Про себя он считал секунды. На второй сотне в дверь застучали. «Эй, начальник, ты там живой?» — донеслось через приоткрытое окошечко. «Ну-ка вякни чего-нибудь начальственное, или я тебя сапогами оживлять начну». Пришлось Леопольдовичу снова застонать, подавая признаки жизни. Глава 17. Утром Яр проснулся один. Дина уже встала, и в комнате ее не было. В ванной, примыкающей прямо к спальне, он быстро привел себя в порядок, а затем пошел искать жену. Где она может находиться, Яр понял сразу, как только открыл дверь. По запаху. «Проходи, сейчас накрывать буду на стол», — сказала веселая Дина. «Скоро еще двое подползут», — с иронией добавила она. Подползающими оказались Влада с Пухом. Последний хоть и выглядел свежо, но был порядком не выспавшийся. Влада, напротив, выглядела великолепно. Удобно быть знахарем. Пух плюхнулся на стул рядом с Яром, а Влада присоединилась к Дине. «Чего?» — спросил Пух. «Нормально все», — покачал головой Яр, стараясь сдержать улыбку. «Просто напрашивается сравнение про медведя, добравшегося до меда, но медведь немного замученным выглядит. Трудно мед стало нынче добывать, все тебе расскажи», — проворчал Пух, тоже пытающийся не расплыться в улыбке. «Маленький еще». Девушки одновременно поставили перед ними кружки с кофе. Влада дополнила натюрморт тарелкой с гренками, а Дина положила перед Яром свой телефон. «Сейчас тебе позвонят», — пояснила она. Петрович прошел по узкому коридору к двери и постучался. Дверь открыл знакомый связист. «Привет, Петрович. Че хотел? Выход нужен на местный интернет, а лучше сотовую связь. Можно организовать, но сам понимаешь, поговорить нормально не получится. Вот если бы домой, тогда другое дело. А местная сеть такими рывками работает из-за перезагрузок, что только сообщениями пользоваться. Достаточно, если с МСК дойдет и ответ мне, потом передать нужно сразу же. Что-нибудь личное», — полюбопытствовал связист. «Больше общественное, так как речь идет о нашем существовании, всех нас», — огорошил он связиста. «Ты думаешь из-за смены руководства?» — не договорил тот. «А что ты хотел, если на смену профи приходит жадная скотина, не понимающая местной специфики? Думаешь, он решит пробросить князя?» Видя удивленный взгляд Петровича, связист пояснил. «Ну ты чё, забыл, к кому обратился? Мы, конечно, не контрразведка, но вся остальная инфа идет в основном через нас. Гаврилыч не принимает во внимание никакие местные расклады. Цены на закупку он уже опустил. Устные договоренности и не прошедшие через бухгалтерию средства его не интересуют. Теперь представь радость князя, когда он узнает, что его пробросили. Будет еще один радиоактивный пустырь на просторах Улья. Весело», — помрачнел связист. «А связь тебе зачем? Повинную голову меч не сечет», — вздохнул Петрович. «Может, не станет князь действовать сгоряча, если его предупредить? Он никогда не действует сгоряча. По крайней мере, в местной сети нет ни одного упоминания о подобных случаях», — серьезным тоном сказал связист. «Голый расчет и максимальная эффективность. Давай номер, куда сообщение отправлять». «Так нету номера. Я думал, ты что-нибудь сможешь подсказать. Я вам связист или начальник, чтобы за всех думать», — возмутился парень. «Ладно, попробую на барина выйти. Он как-никак глава стаба. Его номер должен быть в сети», — уже примирительно добавил он. «А ты пока переработай текст, который приготовил. Не только винись в том, в чем мы не виноваты, но и совета попроси, голова». Поддержал его идею Петрович. «Надо тебя все же в начальнике рекомендовать». «Слушаю тебя, барин. Ты ведь мне звонишь?» — ответил Яр на поступивший вызов. «Проблемы у нас. Надо поговорить с глазу на глаз». В голосе Кваза слышалось беспокойство. «Подходи в гостиницу. Знаешь, где мой номер? Чая с нами попьешь», — предложил Яр. «У меня здесь такой коллектив сидит, что любую проблему решить можно. Жди», — со вздохом ответил барин. «Ну и что произошло?» Выключив телефон, Яр посмотрел на Дину. «Тебе не нравятся гренки? Я их сама все утро готовила», — с невозмутимым видом произнесла девушка. «Ясно». Яр не стал настаивать, а взял упомянутую гренку и откусил. «Вкусно. У тебя часто бывают видения о будущем?» — полюбопытствовала Влада. «У меня не бывает видений», — нахмурилась Дина. «Ты же решила, что время от времени на меня снисходит видение о событиях, которые произойдут в будущем?» Влада кивнула. «Так у меня было до попадания в Улей. Весьма неприятное ощущение, постоянно ждешь, что на тебя обрушится очередное видение. Не зря многие считают этот дар проклятием. Когда я съела белую жемчужину», — Влада бросила быстрый взгляд на Яра, — «мой дар стал более щадящим и в какой-то степени управляемым, и нечего на него так смотреть. Все здесь присутствующие съели белый жемчуг в свое время». «Я в курсе». Влада тоже взяла гренку. «Просто вокруг него аномальная концентрация хиктеров. Не идет у меня из головы один разговор о равновесии в Улье. С кем ты говорила на эту тему?» — как бы невзначай поинтересовался Яр. «С великим знахарем. В учителя мне набивался. Только я отказалась. Есть в нем что-то подленькое. Да и хрен с ним», — с едва сдерживаемым облегчением произнес Яр. Он уже подумал, что пасечник и до других добрался. «Ты и так отлично справляешься со своей работой». Барин вошел без стука и сел на свободный стул. Он так и замер, уставившись в одну точку. «Хорошо его торкнуло», — кивнул в сторону Кваза Пух. «Привет, барин», — чуть повысил он голос. «Привет», — машинально ответил тот. Взгляд его обрел осмысленность. «Да», — задумался. «Привет всем. Рассказывай, что случилось?» — подтолкнул его к разговору Яр. «Чай? Кофе?» – спросила Влада. «Кофе. Крепкий и сахара побольше», – ответил Квас. «Тема деликатная. При всех могу говорить», – уточнил он у Яра. «Можешь. Эти люди тайны хранить умеют». Пришла смска от Петровича. Леопольдовича подсидел его зам. «Есть у них такая золотая палата или отдел в ней. Служба похлеще КГБ с очень большими полномочиями. Леопольдовича как раз на золоте прихватили. Он сюда какие-то золотосодержащие артефакты хотел переправить. Как я понимаю, это часть вашей договоренности». «Было такое», — согласился Яр. «Блоки с инопланетного корабля. Я их изучить хотел. Естественно, он мне их не просто так переправлял.